Добрый вечер. Слава нашему Господу. Всех приветствую, любовью Иешуа. И у нас продолжение первой главы послания Иакова. Было введение. Сегодня я хочу разобрать 2, 3, 4 стихи. Сразу хочу сказать, что они неразрывно связаны со следующими стихами 5, 6, 7. Вплоть до 8 стиха, потому что терпение и мудрость, я абсолютно в этом убежден, это качество, которое мы приобретаем в Боге. То есть человек, конечно, может обладать достаточно высоким IQ, но это не будет мудростью. Сегодня мы поговорим о терпении, потому что без этого качества невозможно достигнуть мудрости, а без мудрости невозможно почитать Бога, потому что, как вы знаете и помните, началом мудрости является страх Господень. Таким образом, мы с вами видим, насколько взаимосвязаны эти вещи. А если учитывать сегодняшнее время, вот мир, в котором мы с вами живем, эти качества не в почете. Они считаются иногда слабостями, иногда еще чем-нибудь. И давайте мы зачитаем текст, но все-таки я хочу одно слово прокомментировать, которая осталась у нас в первом стихе, когда апостол Иаков обращается к 12 коленам, находящимся в диаспоре или в рассеянии. Напоминаю, храм еще существует. Тут речь не идет о рассеянии после разрушения храма. Это совершенно другая действительность того времени. Он говорит «радоваться». Радоваться и быть веселым – это не одно и то же. Очень часто люди путают внутреннее состояние радости, и когда человеку весело, например, он идет на концерт юмористов, и его там смешат какими-то анекдотами и иногда печальными даже вещами, черный юмор так называемый, и людям смешно. Например, когда юмористы смешат зал, говоря о зависимости наркотической, там, о наркотиках, то 100% это не смешно, потому что мама или отец, у которого ребенок умер от этого, или сейчас находится в тяжелой наркотической зависимости, я не думаю, что он будет смеяться над этими шутками. И по большому счету это невежливо. Это неэтично. То есть посмотрите, насколько сегодня сместились эти границы. Многие из нас являются выходцами из Советского Союза. Там действительно вот в те годы, 70-е, 80-е, был юмор, потому что высмеивали то, о чем нельзя говорить. И это был в этом подтекст, в этом была определенная глубина. Ну, я уже не говорю о писателях советского времени, таких как Бабель, например. Я сейчас не говорю о личной жизни человека, о его морально-этических качествах. Я говорю чисто вот темы, на которые смеялись или о которых смеялись люди. И конечно, другие авторы. То есть целый ряд произведений, когда действительно Ильф и Петров, там, да, допустим, взять то, что мы читали. Но давайте к тексту, да, радоваться. Знаете, иногда нужно делать оговорки для того, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Так вот, радость – это когда человек глубоко осознает, что Священное Писание работает в его жизни. Он даже может радоваться трудных обстоятельствах, и именно об этом говорит здесь Иаков. И именно к этому Иаков призывает. И поэтому вначале он говорит о мудрости. Иметь радость может только мудрый человек, у которого есть страх Божий, потому что наша радость, она не от земных факторов зависит, а от исполнения Божьего Слова в нашей жизни, обетования, пророчества и, конечно, надежда вечной жизни. Вот это то, что радует сердце, обогащает нашу жизнь вот этим позитивом, этими эмоциями, когда человек в невероятно трудных обстоятельствах способен благодарить Бога и радоваться тому, что есть на сегодняшний день. Конечно, тут тоже можно было бы привести целый ряд примеров. Например, кто-то радуется просто вот кусок хлеба, и если еще масло сливочное сверху, ну, это уже роскошь. А кому-то деликатесы, как говорится, в горло не лезут, потому что пресыщен уже, вот душа пресыщена. И поверьте, все зависит от нашего внутреннего состояния. Вот это ощущение радости, оно приходит от того, что человек осознает полноту своей жизни в Боге. И именно к этому призывает Иаков слушателей этого послания. Поэтому он во втором стихе говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». В данном случае это слово должно звучать в различные испытания, потому что здесь же в послании Иакова автор говорит, что Бог никогда никого не искушает, потому что сам не искушается злом. Что такое искушение? Искушение – это когда человек под влиянием каких-то духов, обстоятельств, настроения, людей, чего бы это ни было, совершает неправильное действие в отношении Бога. Искушение на иврите – это так же, как и на рыбалке, прикормка, питайон, слово «лефатот» – буквально «искушать». И вот это слово «питайон», которое используют рыбаки, это привада, прикормка. И то, на что ловят, это тоже питайон. Например, хлеб или там кукуруза, что угодно это может быть, червяки. Приманка, да, спасибо. Приманка, вот очень хороший перевод. Поэтому искушение – это приманка. Бог никогда никого никуда не заманивает, не приманивает. Понимаете, да, почему это слово как бы нужно правильно использовать? И когда Бог испытывает человека, а во втором стихе речь идет именно об испытании, а в иврите это слово «ленасот», «нисайон». Поэтому в 22 главе книга Берешит, это отрывок недельной главы Акида, когда Бог, в русском тоже написано, искушал Авраама, но в иврите написано «Венеса Адонай Ашем эт Авраам». «Неса» – это значит, он испытывал его, буквально проверял его. Теперь мы должны понять, что он проверял Авраама не потому, что был не уверен в Аврааме, но для того, чтобы Авраам увидел себя глазами Бога. Нам иногда тоже нужны испытания для того, чтобы понять, кто мы, свою природу. И вы знаете, это удивительная вещь, но я лично знаю людей, которые думали о себе не очень высоко, не очень хорошо, но попав в испытание, являли образ Машиаха вот в этих испытаниях. Они являли образ Бога. И эти люди потом свидетельствуют и говорят: «Я не думал, что я такой, я не думал, что я могу так. Я думал, я хуже. Я думал, что моя плотская природа будет реагировать на этот раздражитель, на это испытание. А среагировал духовный человек, который уже укрепился за эти годы, вырос. И даже тот, кто является вместилищем для этого внутреннего человека, то есть плотской человек, не знает об этом». И точно так же Бог показывал Аврааму его сердце, на что способен Авраам. Все эти испытания на самом деле поднимают нас в вере. Они дают нам уверенность. Я не знаю, или в вашей жизни были такие моменты, я уверен, что были, их нужно только вспомнить. Но очень часто эти вещи происходят, когда человек, например, занимается музыкой, и у него что-то не получается долго. Но потом вдруг начинает получаться. Или, например, в спорте у него не получается. Вот, причем, когда это не получается в спорте, очень часто сопутствует страх. Когда ты это делал 10, 20, 50, 100 раз, и ты не можешь. Ну, я в данном случае вот говорю сейчас о спортивной гимнастике. Это связано с страхом. Ты не удерживаешься, ты срываешься. Со снаряда падаешь, когда поймали, когда не поймали, когда удачно, когда не очень, отдышался и опять на снаряд, и опять. И у тебя наступает момент, когда ты уже к этому месту подходишь, и у тебя настолько все внутри неуверенно, и ты уже просто боишься, иногда просто ты как бы вот спрыгиваешь, чтобы не улететь в очередной раз. И потом один раз ты приходишь на тренировку. Ты немножко сильнее стал за эти 2 месяца. Ты немножко как бы что-то понял, почувствовал как-то чуть-чуть по-другому. И вот ты к этому месту подходишь, к моменту, да? И ты уже не боишься, ты не трясешься от страха. А полная концентрация. Ты вкладываешь вот в этот элемент всю свою силу, всю свою сноровку, все свое умение. И он получается. И вот в этот момент человек приобретает уверенность. Он начинает верить, что он это может. В духовном хождении, друзья, то же самое происходит и у нас. Поэтому никогда нельзя опускать руки. Никогда нельзя пасовать ни перед какими трудностями и ни перед каким грехом, который всегда выглядит как Голиаф. Но внутри тебя живет Давид, который способен победить этого Голиафа. Он всегда будет запугивать, он всегда будет кричать. И для этого необходимо терпение. Для того, чтобы дойти до этого момента в своей жизни, нам необходимо терпение. И поэтому человек потом испытывает радость. Терпение помогает ему приобрести радость от того, что он сумел преодолеть себя, вот свою «не могу». Мы сейчас говорим о духовных вещах, плотскую свою природу. И Бог нам показывает, какие мы теперь. Вот 3 года назад, 10 лет назад ты был такой, а сейчас ты по-другому реагируешь. А все привыкли, почему? А почему он так? Не, он должен по-другому все делать. Прошло это время, теперь ты вырос и уже делаешь по-взрослому что-то. Второе, что нужно обязательно помнить, когда Бог испытывает человека, в этот же самый момент дьявол всегда искушает. Искушение и испытание – это 2 звена одной цепи. Это борьба внутри человека, Ецер Тов и Ецер Ра. Но Бог хочет, чтобы, укрепив своего внутреннего человека, ты победил. Но вы очень хорошо все знаете эту притчу о собаках, о белой и о черной собаке, да? Нет? Ну я расскажу. У одного человека было 2 собаки. И эти собаки участвовали в боях на деньги. И даже между собой, будучи собаками одного хозяина, он когда ставил, иногда выигрывала черная собака, а иногда выигрывала белая собака. Иногда черный, и никогда нельзя было угадать. И вот один человек пришел к нему и сказал: «Я заплачу тебе хорошую сумму денег. Открой мне секрет. Как это?» Он взял деньги и сказал: «Та собака, которую я лучше кормлю, побеждает, у нее больше сил просто». Если мы будем внутри себя, вы эту притчу можете услышать о волках, но я на самом деле ее слышал о собаках, я не видел, чтобы кто-то устраивал бои волков, вот. Хотя в разных народах, наверное, по-разному ее передают. Но идея заключается в том, что внутри человека точно так же есть как бы доброе начало и злое начало. Какое начало будет побеждать внутри тебя? То, которое ты будешь лучше кормить. У него будет больше сил. Когда человек ходит один раз в неделю на служение, а иногда еще и с перебоями, откуда сила возьмется, если в течение всей недели он всего лишь 2 часа, и то с трудом, уделяет духовному упражнению? Откуда сила возьмется, скажите мне? Когда человек говорит, что нет, я дома каждый день, знаете, это вы можете рассказывать своей бабушке или кому-то еще. Когда человек каждый день живет Богом, он всегда приходит в собрание, потому что для него это и есть жизнь в Боге. Это тот момент, когда он поклоняется Богу, это тот момент, когда он питает своего человека словом, и потом, опираясь на это слово, живет в течение 2-3 дней, а потом опять. Для этого мы заполняем неделю. Домашние группы есть. Бейт-Мидраш сегодня. В шаббат центральное служение. Кроме этого, молитвенное раз в месяц. Кроме этого, праздники еще. Кроме этого, еще мы должны быть на связи друг с другом. Что-то делать вместе. Так или нет? И тогда будут духовные силы что-то делать. А когда, извините, человек ходит через пень-колоду, но он так ходит уже, не знаю, может, раньше ходил лучше. И мне, знаете, приходилось слышать: а что, если ходить, это что-то даст? Встречный вопрос: а что, если не ходить, это тоже что-то даст? Ты станешь лучше, Слушайте, спортсмены тренируются каждый день. Каждый день. И Павел пишет об этом, чтобы получить веночек из лавровых листиков, из которых можно потом сварить супчик. Просто венок с приправами, друзья. А мы говорим о венце жизни. А стараться не хотим? Тяжело? А никто в Писании не обещал, что будет легко. Вы нигде не найдете, что быть верующим человеком легко. Чтобы стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом, нужно пахать с утра до ночи. И еще режим держать. И еще питание. И многие-многие вещи. И это ради того, чтобы встать на пьедестале. И на тебя оденут медаль. Потом она дома висит. А здоровья нету. Большой спорт, он отнимает здоровье. Здоровье добавляет зарядка, там, физкультура. Понимаете? Но не занятие спортом. В том смысле, в котором мы это знаем. Поэтому апостол говорит: с великой радостью принимайте, братья мои, когда вы впадаете в различные испытания. В этих испытаниях вы становитесь сильнее. В этих испытаниях вы наращиваете крепость костей своих, сухожилий и мускулов духовных, а не физических. Бог хочет, чтобы мы росли. Для нас вообще это обычное состояние. Когда мы своих детей выращиваем, мы им даем и образование, и культуру, стараемся это дать. Знаете, сегодня плохая тенденция. Люди просто кормят детей, кормят. И покупают им одежду и думают, что это и есть воспитание. Они как бы вообще ни ограничений, ни наказаний. Вот кормят и одевают, и все. Извините, но то же самое делают животные. Кормят и дают берлогу или там нору какую-то, где жить. Ну и там подстилка. У птиц гнезда, перьями их там они как-то укрепляют. Но человек имеет образ и подобие Бога. И главный элемент воспитания детей – это чтобы наши дети верили в Создателя, чтобы они поклонялись Всевышнему. Иначе все остальное теряет смысл. Вы что думаете, что человек может предстать перед Богом на суд и сказать: «Я достиг ученую степень». Какую ученую степень? Ученая степень. Я всю свою жизнь рассказывал другим людям, что это не ты сотворил землю, а что-то такое упало, и там в воде появилось, и вода тоже с неба взялась в метеоритах. Я на этой неделе просматривал National Geographic, я не смог досмотреть до конца этот фильм, потому что каждое слово – это просто воспаленный бред. Нормальный человек не может в это поверить. Но вы представьте, говорят профессора, эти люди получают зарплаты, снимают вот эти фильмы, делают вот эту анимацию всю и рассказывают нам про миллионы лет. Нормальный человек может поверить? Сколько океан, вода, вот сколько воды на планете? Много, правда? Да? На полном серьезе ученые говорят, что вода эта взялась в метеоритах, которые много падали на Землю, а там внутри, в этих метеоритах, капельки воды есть. И так возник мировой океан. Это, а где остальное? А где сами метеориты? Там же воды чуть-чуть. Они перед этим говорят вот так, а потом рассказывают про мировой океан. И я думаю: Господи, ну это же вообще ни в какие ворота уже не лезет. И это официальная позиция. И что вы думаете, человек предстанет перед Богом и будет ему рассказывать, чем он всю жизнь занимался? И это достижение? Или собрал 10 миллионов или триллионов печатной цветной бумаги или золота в слитках? Достижение. Когда человек знает Создателя, тогда все остальное становится на свои места. И можно, и нужно заниматься наукой. Напомню вам просто, что такое наука? Амада. Это попытка описать действительность. Не более того. Поэтому, если вы сравните научные данные современные и 500-летней давности, вы очень сильно удивитесь, как наука поменяла свое мнение. И сколько раз. Поэтому это очень относительные вещи. Единственное, что это точные науки, и то до определенного какого-то вот барьера. Потому что физика – это абсолютное исследование действительности. Через опыт. Мы говорим об опытах сейчас. Но давайте мы вернемся к тексту. Когда это просто пример, да, вот на что уходит жизнь у людей. Когда человек попадает в зону испытаний, ему нужно понимать, что Бог хочет сделать его крепче. Сегодня хороший очень период, период испытаний. И не только для меня, я думаю, для всей общины. Надо использовать это. в хорошем смысле этого слова. Не унывать, не расслабляться, не опускать руки и не ослаблять колени, а наоборот, приседания делать, отжимания от пола делать, духовные. От чего нам унывать? Пускай унывает тот, кто живет во грехах. И если ты не живешь в грехе, и все плохо, и вокруг сильное давление, 100% ты на правильном пути, душа. 100% ты на правильном пути. Третий стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка». Какая глубокая мысль, действительно. Бог хочет, чтобы человек, пройдя испытание, испытание веры, приобрел терпение. А почему нам нужно терпение? Для чего оно нам нужно? Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих. Проверьте, пожалуйста, сноску. Говорит, терпением спасайте души ваши. То есть без терпения ты не можешь спастись. А какая сегодня в современном мире тенденция? Людей уже отучили приобретать терпение. Ты хочешь вещи купить? Иди в банк, бери суду. Квартиру? Иди в банк, бери суду. Тебя делают рабом системы. Ты хочешь семью? Зачем тебе семья? Это ответственность, вся вот эта. Иди, найди себе девушку. Это я говорю еще не самый плохой вариант. Бывают и похуже расклады. И удовлетворяй себе свои желания. Терпение сегодня – это архаизм какой-то. Какое терпение? Сегодня терпение – это слово, которое выглядит в глазах этого мира как недостаток, как что-то глупое. Зачем тебе терпеть? Иди сейчас бери. То же самое говорит Писание. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Да, вот этот призыв был, насколько я помню, в Коринфской церкви. То же самое. Зачем тебе терпение? Ешь, пей, гуляй, веселись, завтра все равно умрешь. Бери от жизни все. Это посыл мира. И он был таким 2000 лет назад. И 4000 лет назад. И сегодня он такой же. Только через средства массовой информации, интернет. Вот эта тема муссируется невероятно активно. Реклама, все остальное. 25-й кадр. Уже, наверное, не модно. Или там технологии дальше пошли, чем 25-й кадр. Хотят у нас наших детей отнять. То же самое делал фараон. Помните? Хотите Богу поклоняться? Идите, а дети останутся в Египте. А Моше говорит, нет. Мы так дела не делаем. Дети пойдут, и весь скот пойдет наш. Копыта не останется в Египте. Помните, да? Дьявол всегда говорит, хотите, идите, а детей оставьте тут. То же самое говорил царь Содомский, Бера. Это 14 глава, книга Бытие. Мы с вами когда-то это разбирали. Там было два царя, Бирша и Бера. Правильно сказать, Бера. Переводятся как «во зле и в злодействе». Имя у человека вот «Бера» – «во зле». И он приходит к Аврааму и говорит, «Ты вещи возьми себе, имущество, рехуш там написано, это все вместе, и деньги, и одежда, а души, вот в оригинале в иврите не написано «люди», в русском переводе говорится «людей отдай мне». Он приходит к Аврааму и говорит, возьми материальное. Рехуш – это материальное благо. То есть в иврите это звучит колоссально просто. Возьми материальное благо, а души отдай мне. И Авраам говорит, ничего подобного. Никаких сделок с тобой не будет. Вот это сатан, это его почерк, это его и стиль. И сегодня то же самое. Хотят забрать наших детей. И пытаются нам объяснить, что мы отставшие. От чего мы отстали? Мы от зла отстали, это да. Не хотим, чтобы он прилепился к нам, вот этот грех. Мы оставили его. Вообще каждый человек, любой, он стремится к чему-то хорошему и светлому. Даже самый последний злодей что-то хочет в своей жизни, чтобы было хотя бы что-то правильное или хорошо, или позитив какой-то. Поэтому терпение нам нужно для того, чтобы сохранять надежду на спасение. Об этом сказано Римлянам, 15 глава, с 4 по 7 стих. То есть для того, чтобы сохранять надежду на спасение, нам нужно терпение. И написано: терпением спасайте души ваши. Удивительные вещи. Но я прочту все-таки послание к Римлянам. А все, что было написано прежде нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Видите, терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. И здесь речь идет о Танахе, разумеется. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иешуа Машеха, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего, Иешуа Мессии. Амин. Имея терпение, мы можем быть постоянными в служении Богу. Имея терпение, мы можем до конца свою надежду в вере сохранить. И терпение, которое становится долготерпением, является плодом Святого Духа. Об этом тоже написано в послании к Галатам. 5 глава, 22 стих. Вы знаете этот отрывок, я думаю, да? О плодах. Там в этой же главе есть программа телепередач на любое время, то есть очень актуальная она. Там прочесть это все можно. И есть плоды Святого Духа. Терпение, которое стало долготерпением, когда терпел, но очень долго. Это плод Святого Духа. Без плода дерево не имеет смысла, так или нет? Поэтому Писание сравнивает человека во многих местах с деревом. Мы в шаббат говорили о дереве Щитим, из которого строилась весь мешкан, так? Балки, да, несущие опоры и балки, верно? Точно так же первый псалом говорит, что человек будет как дерево, посаженное у потока воду, лист которого не вянет, и плод он приносит в свое время. Поэтому долготерпение должно стать плодом нашей жизни, а это и есть плод Святого Духа. Именно по этой причине мы не можем считать терпение или долготерпение бесполезной вещью. А этот мир списал терпение как бесполезное качество. Причем обучают людей с детства. Вы, наверное, видели, как дети падают на пол, бьют ногами и бьются в истерике, когда хотят, чтобы им что-то купили. А взрослых видели? такими же. Вот, видите, даже взрослых видели. Именно так ведут себя взрослые люди. Николай не видел. Ну, представь, дядька, которому 50 лет, падает на пол, бьет ногами и орет: купи, купи. Маме там или своей жене. Вот, выражается не так, а чуть-чуть по-другому, но то же самое. Правильно или нет? То же самое. И что это, если не дух этого времени? Поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы мы были построены, здесь написано «совершены во всей полноте». Другими словами, Бог хочет нас подготовить ко входу в Его Царство. И поэтому нам создает условия, в которых бы мы могли научиться терпению. И поэтому воспринимать это надо без раздражения, но с мудростью. И вот об этом мы с вами поговорим на следующей неделе, в следующий Бет-Мидраш, с Божьей помощью. Если Он позволит, и будем живы, мы это сделаем. Аминь.